Шеста глядела на них с изумлением. «Видите, эта часть скреплена проволокой и...» «Недобрительно», — сказала мисс Джонсон. «Но вы посмотрите на мою грудь, она же не очень большая», — воскликнула Шейста. «Я не похожа на женщину, а ведь для девушки очень важно показать, что она женщина, а не мальчик». «Впереди у тебя много времени для этого. Тебе только 15 лет», — сказала мисс Джонсон. 15 лет — это уже женщина. А разве я похожа на женщину?» Она обратилась к мисс Вулстрад, которая серьезно смотрела на нее. «У меня маленькая грудь, потому я хочу сделать так, чтобы она казалась больше». «Я прекрасно понимаю», — ответила мисс Вулстрад. «Но ты в Англии, а английские девочки, как ты видишь, в 15 лет еще не женщины. Все должны носить одежду, соответствующую их возрасту и росту. Мне кажется, что ты можешь носить бюстгальтер на вечерах или при поездках в Лондон, но не каждый день. Здесь у нас развит спорт, поэтому тело должно быть свободно». «Это плохо. Все эти прыжки, беготня, гимнастика», — грустно сказала Шейста. «Мне не нравится мисс Спрингер. Она всегда кричит: быстрее, быстрее, не останавливайтесь. Я устаю». «Это необходимо, Шейста», — сказала мисс Вулстрад. «Твоя семья прислала тебя учиться в английской школе. Все это нужно для развития и для твоего бюста тоже». Выйдя от Шейсты, мисс Вулстрад улыбнулась и обратилась к мисс Джонсон. «Действительно», — сказала она, — «это вполне сложившаяся женщина. Ей легко можно дать 20 лет. Вы не станете, например, утверждать, что она в таком же положении, как и Джули Эпшен? В умственном развитии Джули опередила Шейсту, но не в физическом». «Я бы хотела, чтобы они все были как Джули», — сказала мисс Джонсон. «А я нет», — живо откликнулась мисс Вулстрад. «Если все девочки будут одинаковы, это глупо». «Глупо», — думала она. Это слово она долго повторяла в уме, проверяя школьные сочинения. Если что-нибудь отсутствовало в ее школе, так это глупость. В течение всей ее деятельности она всегда боролась с глупостью. На этом пути ей встречались трудности. Раздражение родителей, дети, домашнее воспитание. Ей приходилось сталкиваться с трудностями и побеждать. Даже теперь, когда она чувствует, что устала, ей не хочется уходить. Ее физическое состояние превосходно. Почти такое же, как и тогда, когда она с преданной Чедди собиралась начать свою деятельность. Возможно, Чедди была бы лучшим руководителем, но ее школа заняла такое место, что о ней знает вся Европа. Она никогда не боялась экспериментов, а Чедди довольствовалась традиционной системой преподавания. Высшей особенностью Чедди была способность оказывать помощь там, где она была необходима, как, например, в первый день семестра, когда появилась леди Верника. Благодаря ее твердости и решительности было построено и спортивное здание. Что ж, они обе действовали вместе неплохо. Если обе они уйдут, у них есть на что прожить до конца своих дней. Интересно, уйдет ли Чедди, если уйдет она? Вероятно, нет. Ведь школа ее дом. Она будет верной и надежной опорой и для преемницы мисс Вулстрад. Мисс Вулстрад твердо знала, что эта преемница должна уже быть. Вначале они будут руководить вдвоем, затем она останется одна. Надо уходить, пока не отказались силы. Мисс Вулстрад закончила проверять сочинение. Она заметила, что у Эбжен оригинальный склад ума. Зато Дженнифер Садклифф показала отсутствие воображения, но продемонстрировала умение анализировать факты. Мэри Вайс, конечно, блеснула эрудицией, прекрасной памятью. Мисс Вулстред позвонила своей секретарше. Она начала диктовать письма. «Дорогая леди Валенс, Джейн доставляет беспокойство с едой. Прилагаю отчет доктора. Дорогой барон Эйзингер, вы можете отложить все дела ради Изольды?» Час прошел быстро. Мисс Вулстред сделала паузу. Карандаш Энн Шепленд замер над бюваром. «Хороший секретарь», — думала она. «Лучше, чем Вера Лоример. Скучнейшая девушка Вера. Неожиданно бросила работу, а сколько нервов попортила». «Это судьба», — сказала она, диктуя последнее слово, и облегченно вздохнула. «Так много глупостей приходится делать. Писать письма родителям. Разве все выразишь, что думаешь и чувствуешь?» Энн засмеялась. Мисс Вулстред изучающе посмотрела на нее. «Что заставило вас предпочесть всему секретарскую работу?» «Точно не знаю. У меня нет особых способностей. Вы не находите свой труд однообразным?» «Полагаю, мне повезло. У меня не было возможности выбирать. Я работала у одного археолога около года, затем у промышленника, банкира. Тут спокойнее». Она улыбнулась своим воспоминаниям. «Это хорошо, что вы теперь среди девушек», — сказала мисс Вулстред. «В настоящий момент я не могу долго оставаться на месте. У меня больная мать. Временами ей становится хуже, и я возвращаюсь домой ухаживать за ней». «Понимаю. Вы не хотели бы стать учительницей?» — серьезно спросила глава школы. «Боюсь, что не гожусь для этого», — откровенно сказала Энн. «Почему?» «Я их считаю ужасно глупыми. О, простите!» Она смущенно остановилась. «Преподаватель — не худшая глупость», — возразила оживленно мисс Вулстред. «Это может быть самое важное в мире. Для меня будет ужасно, когда я уйду отсюда». «Но почему?» «Потому что я отдала все лучшее школе. Второго лучшего у меня не будет». «Школа будет существовать?» «О, да. У меня есть хорошая преемница. Я слышала разговор среди преподавателей. Я не думаю, что она сможет прочно поддерживать ваши традиции. Я уверена, что Эленор Ванситер — подходящий человек.